Глава 25. «Наумов, что происходит?» — догадалась спросить у меня Кристина, когда я почти бегом возвращался в галерею. «Подожди немного, сама все скоро увидишь», — ответил я, ускорив шаг. Лео мы обнаружили в той же позе, в какой он находился, когда я его оставил. Белоснежный сюртук был весь в бурых потеках, глаза закрыты, а руки все так же сжимали голову. «О боги!» — Кристина бросилась к мужу и опустилась перед ним на колени. «Леопольд, что с тобой?» «Крис, а ты здесь что делаешь?» Лео открыл глаза и удивленно посмотрел на нее. «О, Дмитрий, ты тоже здесь? А что, уже каникулы?» «Вот», — я ткнул в сторону Лео пальцем. «Он уже второй раз меня спрашивает, что я здесь делаю, и понятия не имеет, что женат». «Нужно срочно вызвать целителей», — Кристина решительно поднялась на ноги. Еле слышно произнесла, думая, что я не услышу. «Не хотелось бы остаться вдовой в первый же день замужества еще до первой брачной ночи, иначе брак будет юридически несостоятелен». «Да, и что целители сделают? Среди них много менталистов?» Я начал массировать виски пальцами. Голова просто раскалывалась и волнами накатывала тошнота. «Причем здесь менталисты?» Она выглядела сосредоточенной и не поддавалась панике. Хотя не удивлюсь, что паники по причине отсутствия каких-либо чувств к Лео просто не было. «Да при том, я уроки Рощина посещал, ты забыла? У Лео в голове какая-то каша жуткая. Но, возможно, ты права, нужно целителей звать и надеяться, что среди них будет хоть кто-то, кто знает, что за болезнь он так неожиданно словил. Симптомы я описать смогу». Помимо боли, голова начала кружиться и совершенно не хотела вставать на свое место. Но мне кажется, именно сейчас я понял, о чем говорил Громов, и что его опасения по поводу принуждения были не напрасны. Просто по какой-то непонятной причине в действии заклятия появилась брешь. «Крис, а почему ты здесь? Наши родители все-таки решили устроить наш брак?» — снова подал голос Лео. «Нет, целителей ставить в известность нельзя», — Кристина закусила нижнюю губу. «Такая сенсация, как сошедший с ума наследник Демидовых, лакомый кусочек для прессы, а это, в свою очередь, плохо для бизнеса. Ты не знаешь никого, кто мог бы нам помочь? Может быть, Юрия Алексеевича Рощина попросить? Он должен быть среди приглашенных гостей». «Я сомневаюсь, что Рощин сможет нам помочь». Я на мгновение задумался. «Мне это вообще надо? Ну, подумаешь, бизнес Демидовых пошатнется. Не они одни в этом году пострадали. Кто мне Лео такой, чтобы ради него рисковать?» Я продолжал задавать себе все эти вопросы даже тогда, когда рот, помимо моей воли, открылся и произнес: «Я знаю, кто может помочь, но это... Лучше, конечно, чтобы было полнолуние, но ждать мы так долго не можем, поэтому придется рискнуть». «Я не понимаю, о ком ты говоришь». Кристина снова опустилась перед Лео на колени и взяла его руку в свою. «Вот в этом заключается мое многозначительное пробормотал я. «Но в конце концов, должен же он своему внучатому племеннику или кем там Лео ему приходится помочь». Последнюю фразу я пробормотал себе под нос так тихо, что молодожены меня не расслышали. Затем проговорил вслух: «Давай его транспортируем в мою комнату». Кристина подозрительно на меня посмотрела, но обняла Лео за талию, помогая подняться. Я поддерживал его с другой стороны. Вот так втроем мы добрались до моей комнаты, игнорируя тупые вопросы Лео, которые к концу нашего путешествия уже начали повторяться. Каким образом нам никто не попался навстречу, было очень большим вопросом или очень большим везением. Ввалившись в комнату, мы с Кристиной подтащили Лео к кровати и свалили его на покрывало. Гвейн вскочил и уставился на своего родственничка, несшего в это время очередной бред. «И где же твой таинственный целитель, который может воздействовать на мозг?» Кристина стащила с головы изящную фату. Изящная, тонкая, как паутинка, ткань во время транспортировки ее мужа превратилась в тряпку. Осмотрев фату, Кристина покачала головой и бросила ее на кресло. «Как-то это странно, жених и невеста одеты в белую одежду. Как-то это неправильно». Я старался немного отсрочить объяснение, судорожно пытаясь придумать версию поприличнее. «Так делали темные», — устало сказала Кристина, садясь в кресло прямо на свою фату. «Этакая насмешка, как плевок в сторону всех остальных. Мне это не нравится, но все знают о том, что Демидовы помешаны на бывших императорах, а от них в бизнесе моего отца зависит очень многое, поэтому я даже не вмешивалась в организационные моменты, давая будущему супругу развлекаться, как пожелает». Поморщилась она, приложив руку ко лбу. «Да, темные это могли измываться над другими. Особенно Лазарева преуспели», — пробормотал я, и тут меня осенило. «Ты же знаешь, что семья часто экспериментировала с генами». Кристина отрицательно покачала головой. При этом она выглядела действительно удивленной. Так вот, они действительно это делали. А еще у них были потрясающие виварии, где они содержали экспериментальные образцы. Мой пес — один из этих образцов. Это лакомый кусочек. Единственный в своем роде пес, способный лечить болезни разума или как-то влиять на разум, я до конца еще не выяснил. Но от бессонницы он лечит просто великолепно, лично на своем опыте убедился. Он, так сказать, эмпат, поэтому все и считают его слишком умным. На самом деле он просто подстраивается под эмоции людей и делает то, что человеку необходимо в данный момент. Я нес откровенный бред, и чем больше говорил, тем меньше верил сам себе. Покосился в сторону ошалевшего от моей истории Гвейна и развел руками. Ну да, я в курсе, что Лазарева никогда не опускались до проведения опытов на животных. Им и людей хватало. Но Кристина-то этого не знает. Да и вообще мало кто знает. «Этого не может быть», — покачала головой Кристина. «Темных свергли много веков назад. Откуда у тебя оказался их опытный образец, тем более собака? Ее должны были уничтожить вместе с хозяевами». «Он находился в стазисе на болоте. Я, когда с собеседования пытался улететь, случайно наткнулся на старую лабораторию. Вот там его и нашел. И да, я совершенно случайно вывел его из стазиса. Не спрашивай, как, с этим до сих пор разбираются непонятные люди в штатском». «И ты притащил его в школу?» Кристина сузила глаза. «В замок, полный детей разных возрастов, притащил неизвестно на что способное животное?» «Не сразу, что-то завелось. А на что он способен, я знаю. Он умеет влезать в голову другим. И перед тем, как мне разрешили забрать Гвейна, его проверили всеми возможными тестами. Главный из этих в штатском пытался его застрелить, но так как собака все-таки не является монстром, а является просто собакой, мне его разрешили забрать к себе. Всегда мечтал о собаке». Протараторил я, под конец уже сам начиная верить в эту чушь и причастность к появлению Гвейна самого Громова. «Ты хочешь, чтобы моего мужа лечил пес?» Кристина вскочила на ноги. «Ты в своем уме? Как-то слишком много психов в одной комнате ты не находишь?» «Кристина, послушай, это необычайно умный пес. Лазаревы с ним превзошли самих себя. Даже его гены привили своим лучшим и верным слугам». «Как это?» «Вот так, в лаборатории». «Ты что, про детей из пробирок ничего никогда не слышала?» — быстро говорил я, мысленно прося прощения у княжны Вероники. «И самое главное — уговорить его сейчас это сделать. Гвейн, ты же можешь ему помочь?» Гвейн оскалился и весьма однозначно покачал головой, отрицательно. И на что я рассчитывал? Его же еще никто никогда так не оскорблял. «Ну что тебе стоит? Это же потомок великой княжны Вероники, ты должен помнить ее. Гвейн задумался, глядя на Лео. Я решил продолжать выпрашивать у оборотня, чтобы тот хотя бы попытался помочь, потому что сам я был явно не способен что-то сделать для Лео, просто потому что ничего не знал о ментальной магии. «Хотя бы посмотри. Может, и волноваться уже не стоит, просто сдадим Лео в психушку и все дела». А Демидову в это время становилось все хуже и хуже. Он уже явно бредил, вдобавок ко всему у него начался жар. Гвейн перевел взгляд с меня на него, очень по-человечески вздохнул и подошел к Лео. Кристина в этот момент обтирала лицо мужа тряпкой, некогда бывшей фатой. Она ее намочила, плеснув водой из вазы, предварительно вынув цветы. Гвейн сел напротив Лео, еще раз тяжело вздохнул и уставился на своего потомка. Мгновение, и желтые волчьи глаза встретились с темно-карими. Время словно замерло. Кристина расширившимися глазами смотрела на этот молчаливый диалог. Сначала ничего не происходило, а потом Лео широко распахнул глаза, вскочил на ноги прямо на кровати и заорал. 15 человек на сундук мертвеца! Завтра я отплываю искать клад!» «Лео, что с тобой?» — испуганно пробормотала Кристина. «А ты не пойдешь со мной! Баба на корабле к неудаче!» Повернулся он к ней и ткнул в жену пальцем. «Гвейн, ты что наделал?» Я бросился к сидящему на кровати и задумчиво глядевшему на Демидова Гвейну. «Лучше верни все, как было!» Мне удалось схватить брыкающегося Демидова за ноги и повалить его на кровать. Гвейн снова поймал его взгляд, и Лео замер, пригвожденный к кровати взглядом потомственного менталиста. Вот только этот потомственный менталист не мог сразу все сделать как надо, потому что пребывал не совсем в человеческом обличии. На этот раз они сидели так гораздо дольше, чем в первый раз. И вот глаза Лео закатились, и его голова упала на подушку. «О боги!» Кристина посмотрела на влажный платок, который комкала до этого в руках, и вытерла им свой лоб. «Этот волк действительно обладает приемами ментальной магии». «Это не волк». Я склонялся к Лео и похлопал его по щекам. То ли я начал к нему привыкать, то ли по какой-то другой причине никаких признаков тошноты и попыток моего мозга вторгнуться в мозг Демидова не наблюдалось. «Эй, открой глаза. С тобой все в порядке?» Длинные ресницы парня дрогнули, и он открыл глаза. Посмотрев на меня вполне осознанно, он перевел взгляд на Кристину. «О, любовь моя, ты как солнце-луч, который проник в темноту моей души». «Лео, с тобой все в порядке?» — повторила мой вопрос Кристина. «Конечно, почему со мной должно быть что-то не в порядке? Ведь ты со мной, моя любовь». Лео расплылся в совершенно идиотской улыбке и, подхватив руку Кристины, поднес ее к губам. «Я могу узнать имя моей нимфы». «Леопольд, ты что, издеваешься надо мной?» Кристина вырвала руку из руки мужа и отошла от кровати на безопасное расстояние. Но если она думала, что таким образом избавится от его домогательств, то совершенно точно ошиблась, потому что Лео последовал за ней. «Куда же ты, любовь моя? Я сгораю от безумной страсти!» «Лео, да ты же действительно горишь!» Я протянул руку и дотронулся до его лба. У Демидова явно была высокая температура, и она, похоже, с каждой минутой поднималась все выше и выше. «Вернись в постель, это не смешно». «Убери от меня руки!» — Демидов отшатнулся. «Кто этот парень?» «Мой муж!» В глазах Кристины стояли злые слезы. «Этот парень мой муж, и что ты на это скажешь?» «Я скажу, что в моих интересах сделать тебя вдовой, прекрасная незнакомка. Защищайся!» И этот дегенерат, с мозгами которого дядя Эдик снова сделал что-то не так, схватил шпагу, висевшую в качестве украшения на стене, и едва не проткнул меня ею насквозь. «А, ты что наделала, дура?» — заорал я, уворачиваясь от удара, мысленно поздравив себя с тем, что тренировки с полковником явно пошли мне на пользу. А еще я успел бросить взгляд на кровать. Там сидел Гвейн и задумчиво чесал себя за ухом. «Сделай что-нибудь!» Но сделать что-нибудь быстро не получилось. Лео, задавшийся целью сделать из меня цыпленка на вертеле, гонял меня по здоровенной комнате еще пару минут. Закладывая в очередной раз крутой вираж, я увидел, как Кристина схватила вазу с остатками воды и, дождавшись, когда Лео поравняется с ней, опустила вазу ему на голову. Раздался звон, потом капанье воды, а через мгновение Лео, скосив глаза к переносице, рухнул на пол. Гвейн медленно подошел к нему и сел, гипнотизируя взглядом. Стоило Лео открыть глаза, как он тут же провалился в бездну желтых глаз оборотня. «Как он посмел увлечься какой-то девкой?» — прошипела Кристина. «Ладно, он не интересуется мной, я ничего подобного от этого брака не ждала, но отдать предпочтение какой-то даже незнакомой ему девице? Так меня еще никто не унижал». «Ты вообще понимаешь, что ты сейчас бормочешь?» — проговорил я, косясь на все еще сжимающего шпагу Демидова. «Ты же его обвиняешь в том, что он увлекся под воздействием этого странного лечения тобой. У тебя раздвоение личности?» «Нет у меня никакого раздвоения», — Кристина начала массировать виски. «Ты себе даже не представляешь, насколько это унизительно». «Нет, к счастью, не представляю». Я подошел к лежащему на полу виновнику торжества. Помимо того, что с его разумом сейчас творится черт знает что, так Лео вдобавок ко всему болен. Он весь горит. В этот раз Лео открыл глаза раньше, чем в предыдущий раз. «Кристина, почему у тебя такое выражение лица? Что случилось?» Вполне нормальным голосом поинтересовался он. Я прикоснулся к Демидову, внутренне сжимаясь, пытаясь вызвать те ощущения, возникшие, когда я вторгся в его мозг перед началом этого представления. И сам удивился, когда у меня это получилось, даже без тошноты. Только голова немного закружилась. Мозг Лео был полностью чист от тех грязных и противных клякс, не так давно окружающие нити его дара. Отдернув руку, я от него отшатнулся и помассировал виски, стараясь прийти в себя. «А что последнее ты помнишь?» — вместо Кристины ответил я. «Мы с тобой разговаривали в галерее, потом у меня носом пошла кровь, и все, темнота». Сказав все это, Лео внезапно нахмурился и схватился руками за живот. «Ой, как больно! Что со мной?» Я стоял настолько близко к нему, что одна странная деталь привлекла мое внимание. Видимо, приступ боли у Лео немного прекратился, потому что он слегка разогнулся и открыл было рот, чтобы о чем-нибудь спросить. «Покажи язык», — попросил я. «Зачем? Тебе что, трудно показать язык? Мне показалось». В этот момент Лео открыл рот, демонстрируя нам его содержимое. «Ой, он правда малиновый. Крис!» — я позвал жену Лео, но посмотрел почему-то на Гвейна. Оборотень в это время отрицательно качал головой, словно говоря, что не имеет к этому никакого отношения. «Как ты думаешь, это вообще нормально? Или все-таки пора звать на помощь?»